Первый мученик Стефан. Обращение Савла. Иерусалим, Дамаск, 35-37 годы. Эллинисты. Уже в день Пятидесятницы среди крестившихся оказались первые уроженцы стран рассеяния. К тому времени они составляли большую часть израильского народа. Из 7 или 9 миллионов евреев, населявших Римскую империю, в Палестине жило по самой завышенной цифре 1,5-2 миллиона человек. В античную эпоху два народа, греки и иудеи, выбрали себе судьбу странников. И тем и другим скромные пределы их бедной земли стали тесными. Греков можно было встретить от Атлантического до Индийского океана. Евреи же селились по всему Средиземноморью и дальше на восток, вплоть до Парфии. Пути караванов и места поселений народов-странников почти всегда совпадали. Живя рядом с эллинами, иудеи восприняли многие элементы их цивилизации. Тех, чьим родным языком стал греческий, называли эллинистами. Но библейскую веру они сохраняли и стремились хотя бы раз в году посетить храм, а иные, приехав в Иерусалим, навсегда оставались на родине предков. Однако слиться с местными жителями эллинистам мешало плохое знание отеческого языка. К ним относились, если не с презрением, то свысока, поэтому они предпочитали селиться в особых кварталах и иметь собственные синагоги. Среди нескольких сот молитвенных домов столицы немалое число принадлежало выходцам из Египта, Александрии и Кирены, Антиохии и Малой Азии. Особую группу составляли либертинцы, потомки римских вольноотпущенников. Эти люди читали Писание только в греческом переводе, держались обычаев, усвоенных на чужбине, а самые образованные были причастны философии и литературе, которая возникла на базе сплава иудейства с эллинством. Вхождение эллинистов в церковь явилось важным событием. Породив немало трудностей, оно в то же время расширило умственный горизонт общины и внесло в нее новые веяния. Главная трудность заключалась в том, что люди из диаспоры находились в определенной изоляции. Языковые и культурные преграды делали их отличными от евреев, так называли говоривших на арамейском языке. А это не могло не отразиться и на их положении в среде назарян. Принято считать, что Лука дал идеализированную картину жизни первой общины. В действительности же он не скрывал ее темных сторон, как это видно из эпизода с Ананией и Сапфирой. Не умалчивает он и о трениях, возникших между группами евреев и эллинистов. В чем конкретно выражались эти трения, мы не знаем. Евангелист лишь указывает, что в результате грекоязычные христиане стали жаловаться на собратьей. Они уверяли, что при ежедневной раздаче хлеба их бедняки, особенно вдовы, оказываются в пренебрежении. Было ли это так, или упреки возникли из-за подозрительности эллинистов? Но апостолы поняли, что если не будет найден выход, им придется, оставив Слово Божие, постоянно вникать во все бытовые нужды братства. Поэтому апостолы решили пойти по пути разделения труда. Собравшись вместе с другими старейшинами, они предложили создать совет из 7 мужей, имеющих доброе имя, мудрых и исполненных духом, и возложить на него заботы о хлебе. Предложение сразу же приняли. Оно вполне соответствовало традиции. У иудеев городские общины возглавлялись коллегией 7 добродетельных мужей. По этому образцу и избрали 7 для служения. Предание называет их диаконами, но в деяниях этого слова нет. Чтобы впредь не было почвы для распри, остановились на кандидатах-эллинистах – Стефане, Филиппе, Прохоре, Никаноре, Тимоне, Пармении и Николае. Как и при поставлении членов Иудейского совета, на них были возложены руки с молитвой, чтобы Дух Божий содействовал им в труде. Иными словами, то была не просто административная должность, а своего рода сан. По-видимому, каждый из семи рукоположенных, служа столам, совершал в качестве главы собрания и Евхаристию. Сами апостолы едва ли могли успевать всюду, если учесть, что число верных достигло к тому времени 8000. Таким образом, проблема, казалось, была решена. Препятствий для дальнейшей жизни и развития церкви не было. Народ относился к благочестивым, добрым и ревностным в законе назарянам с любовью и уважением. Власти больше не предпринимали враждебных действий. За последователями Христа был молчаливо признан статус независимой общины. Ничто, казалось, не предвещало новых испытаний. Правда, впереди открывалась трудная перспектива проповеди иноплеменникам. Но с этим не спешили, жатвы на родине было еще много. Некоторые историки церкви утверждают, что Христос не завещал ученикам вселенской миссии. Действительно, вначале он говорил, чтобы апостолы не проповедовали среди самарян и язычников, но он же предсказывал, что люди придут в Царство Божие от востока и запада, от Матфея 8:11. Если игнорировать эти слова и повеление, данное воскресшим, «идите и научите все народы» от Матфея 28:19, нельзя понять, откуда возникла у христиан мысль о такой миссии. Ускорил же ее неожиданный кризис, вызванный проповедью Стефана.